на что и слабенький, но мигом сообразил, что от него хотят, и цепко вцепился в мою левую ногу манипуляторами, заставив меня слегка поморщиться. Не больно, но неприятно, словно клещ присосался. Ну да ладно, сейчас не до того. Потом подумаю, как лучше с ним передвигаться, может, какие крепления на спину куплю. Или так летать будет, хотя не хотелось бы впустую заряд батареи расходовать. Она и без того не больно-то энергоемкая. При активном использовании максимум день-два без подзарядки. Разобравшись с дроидом, я встал в шеренгу юнлингов, чей галдеж мгновенно стих, когда дверь в спальню плавно отъехала в сторону. Смирившая нас с порога долгим пристальным взглядом мастер Анзал, пока что не заметившая дроида на моем бедре, надменно дернула подбородком и велела: «Пора». Глава 7. Клановые войны силы. Не знаю, какого размаха я ожидал от испытаний, но все оказалось просто до безобразия. Ни в какие дебри за пределы территории храма нас не повели. Каждый клан занял принадлежавшую ему тренировочную площадку, где уже подготовили инвентарь для первого испытания. Я занял свое место на краю площадки первого клана юнлингов. Мастер Анзал без всяких торжественных речей объяснила нам, как будет проходить клановые испытания. Всего их будет 7. Первое — по теоретической основе и истории ордена, в виде ответов на тесты. Оставшиеся практические испытания делились на группы по 3 для каждого из разделов тренировок юнлингов. Одна половина отводилась на владение силой, другая — на навыки фехтования световым мечом. Как я и сказал, все просто до безобразия. Клановые испытания начались ровно в полдень. Нам выдали планшеты, и мы, под присмотром Кары, следящей, чтобы не было никаких подсказок со стороны, начали проверку усвоенных знаний. А между тем пространство между площадками стало постепенно заполняться народом в традиционных робах джедаев. Ни зрительских рядов, ни даже помоста для наблюдателей сделано не было. Я искоса глянул на довольно внушительную толпу, уже перевалившую за 30 зрителей. И они продолжали пребывать небольшими группами по 2-3, направляясь к нам от транспортного узла и ступеней храма ордена. Интересно, как джедаи будут наблюдать за испытаниями? Тренировочные площадки по высоте находились примерно на уровне пояса взрослого человека, и, простояв несколько часов, задрав голову, не самое приятное удовольствие. Решив, что узнаю все уже скоро, я вернулся к тесту. Ничего трудного. В основном вопросы о краткой истории ордена, основных положениях храмовых правил и кодекса джедаев. Над правильностью своих ответов даже не стал раздумывать. Просто отметил наиболее приемлемые по логике варианты и на том закончил, одним из первых среди юнлингов всех кланов. Мастер Анзал взяла мой планшет, бросив по ходу дела слегка удивленный взгляд на мое бедро с вцепившимся в нее дроидом, но обошлась без комментариев. Думаю, попридержала их до конца испытаний. Время еще оставалось, и пока мои соклановцы копошились в своих тестах, я решил оценить, что нам приготовили для первого испытания силы. На самом деле, сделано было даже больше. Небольшая стайка летающих дронов, размерами примерно раза в 3 больше фрисби, успели подготовить инвентарь для первого индивидуального испытания каждого юнлинга, и для второго, общего для всех кланов. Наконец, все из моего клана закончили с теорией, и мастер Анзал расставила нас перед своими индивидуальными испытаниями силы. Для всех они были типовыми. Небольшой шар дроид удерживал на весу плетеную веревку, на расплетенных концах которой была подвешена широкая чаша, без ручек и с шарообразным дном. Прямо под ней лежала кучка больших камней наподобие тех, каких мы множество раз поднимали на тренировках. Причем свалили их не как попало, а в форме правильных 4-сторонних пирамид. Скептически скривил бровь. Я осмотрел сие непотребство и уставился в сторону джедаев. Интересно, они всех детей за идиотов держат? Что тут сложного? Джедаи собрались в общей кучке, числом под 100, и теперь смотрели испытания всех кланов на голоэкранах, транслируемых в онлайн-режиме дроидами-бочками серии М10. Вот и ответ на предыдущий вопрос. Вместо того, чтобы крутить головами, они сразу наблюдают за всеми нами. Что ж, логично. Заполните камнями чашу, подытожила Кара, после чего удалилась в сторонку и стала наблюдать, не добавив больше ни словечка. Соклановцы переглянулись и, пожав плечиками, принялись за работу. У каждого в кучке лежало примерно с 20 средних камней и еще с 10 покрупнее. Большинство сразу принялись за камни средней величины, а те, кто посильнее, та же Нова или Веснушки сестры Мирайкива, взялись сразу тягать большие, отчего их пирамиды потеряли целостность и попросту развалились. да выпендривались. Я, со своей стороны, поступил почти так, как задумывали джедаи. Почти, потому что не желал вести игру по их правилам. Ну что, друг, поиграем. Я прихлопнул по бедру, и фрисби, отцепившись от дно, с готовностью завис рядом со мной на уровне глаз. Кивком указав ему на дроид-шар, удерживающий на весу веревку с подвешенной чашей, я велел: «Отключи его и возвращайся ко мне». Вот за что я полюбил дроидов. Им не надо повторять по два раза. Миг, и фрисби завис рядом с шаром, вцепившись в него манипуляторами. Я уже видел эти модели на тренировках и знал, что деактивировать их можно как простой голосовой командой, так и напрямую, дернув за торчащий на виду переключатель в оголенных микросхемах. Ну и фрисби, разумеется, это знал. Как-никак и с матрицей диверсанта. Помимо хакерского софта в его базах данных залиты ТХ-механизмов, которые он мог взламывать. А это, без малого, несколько тысяч дроидов всевозможных моделей и более 500 кораблей, начиная от планетарных катеров и заканчивая комическими крупнотоннажными судами. Как уже говорил, этот малыш – грозное оружие в умелых руках, а тут всего лишь грузовой дроид. Даже не смешно. В толпе джедаев послышались восклицания, видимо, фрисби заметили. А тот уже сделал свое дело и справился блестяще. Грузовой шар, коротко пискнув на прощание, с потухшими огоньками оптических линз опал на площадку вместе со всем, что держал в манипуляторах. Мне со своей стороны осталось только слегка направить чашу в полете, потоком силы повернув ее дном вверх, с громким душераздирающим дзынь. Она рухнула на площадку, полностью скрыв за своими стенками пирамиду камней. Как и ожидалось, мое выступление не осталось без внимания. Соклановцы, вот на что привыкли уже к моим выходкам, опять не удержались и пялились на меня, пооткрывав рты. Ни у кого из них чаши не были заполнены даже наполовину. Еще бы, это только я один могу, особо не напрягаясь, поднять любую из этих каменных пирамид вверх. После меня по уровню владения силой идет Твилика Нова, поднимающая за раз два больших камня, но я рассудил так: какой смысл сразу раскрывать свои настоящие способности? Впереди еще 5 испытаний, и в любом из них может пригодиться элемент неожиданности. Подождем. Еще раз прихлопнув рукой по бедру, я дождался, пока фрисби займет свое место на моей ноге, после чего нашел взглядом Кару и чуть поклонился. «Мастер, чаша заполнена». Кара, с алчным прищуром рассматривающая мою ногу с новым украшением, только кивнула. Технически так оно и было. Камни в чаше, да, все до одного, верно. Ну а то, что она вверх дном, так никто и не просил заполнить чашу, висящую в воздухе. Увидев кивок мастера Анзал, мои соклановцы, кто еще не успел толком наполнить чаши, тут же сделали правильные выводы. Они тоже знали, где у дроидов выключатели, а также умели пользоваться силой. Через минуту рядом со мной стояли еще 6 сорванцов с широкими лыбами до ушей. Их чаши рухнули не так эффектно, как мои, все же в них уже успела осесть часть каменного содержимого пирамид. Но удержать его в полете вместе с чашей оказалось куда проще, чем тянуть вверх все камни по отдельности. В итоге еще 6 каменных кучек обрели свои металлические колпаки, а Нави и Веснушкам, скрипя зубами, пришлось заканчивать испытания по старинке. Их пирамиды давно рассыпались по площадке, и много камней из них перекочевало в чаши. Теперь, даже если бы они захотели, в полете их не направить. Одно дело манипулировать почти пустым сосудом, лишь направляя его и не давая содержимому высыпаться. И совсем другое наполовину заполненным, да еще с и такой тяжестью внутри. Самые маленькие булыжники килограмм 10 весят, не меньше. Говорил же дурындам: думайте головой. Учишь их, учишь. Пока джедаи бурно обсуждали последствия моего выступления, подошел черед второго испытания. Тоже на силу, но в этот раз не индивидуальное, а межклановое. Задача состояла в следующем. Нашему первому клану предстояло одержать верх над вторым и третьим. Ту же задачу ставили и остальным. Суть – 3 тренировочные площадки, между коими установлены маятники из черного материала с металлическим блеском. Плечи маятника – один сплошной жёлоб, в центре масс которого лежит гладко оструганное бревно. Юнлингам каждого клана необходимо сделать так, чтобы цилиндр из жёлоба сполз по жёлобу на сторону соперников. Опять же, постановка задачи дословная, никакой отсебятины. Мастер Анзал так и сказала: побеждает тот, на чью сторону не упадет содержимое маятника. Первыми соревнуются 3 и 2 кланы, так что можете посмотреть, что вас ждет. Дети, все кроме Ланы, тут же побежали смотреть бесплатное шоу. Ну и меня, конечно. Я без этого знал, как они станут действовать. Будут коллективно давить силой на противоположные концы маятника и бревно, пока не победит грубая сила одной из сторон. Так и вышло. Что задумал? На ушко спросила меня Мириаланка. Победить. Через 7-8 минут отчаянного противостояния, на землю под площадкой под общий стон второго клана и дикарские вопли третьего упало бревно. Джедаи, с постными минами наблюдавшие эту схватку, тихонько переговаривались. И лишь когда пришла наша очередь, немного оживились. Сначала вы выйдете против второго клана, коснувшись мочки уха и что-то уточнив по коммуникатору, сказала нам мастер Анзал. Начало по сигналу, когда все будут готовы. Так, все сюда, я подозвал соклановцев, заставляя их сгрудиться вокруг своей персоны, и негромко изложил план. Начинайте, как те кланы, изо всех сил жмите на их конец маятника, а я в это время. Ты что, возмутились Алик, Свонка и Нова, но нас тогда будет всего 8, мы не сможем их победить. Вам не нужно победить, ваша задача дать мне немного времени, пока я буду, я продолжил еще тише, заметив, что Кара с недовольной миной направляется к нам. Поняли, а ты сможешь? С большим недоверием спросили чуть ли не все из клана, но тут к нам приблизился суровый мастер-воспитатель в лице надменной и раздраженной Челоктанки. Юнлинги, вас все ждут, почему вы не на позиции? Уже идем, мастер, ответил за всех я, и, уже подходя к краю тренировочной площадки напротив нашего плеча маятника, повторил, сплотитесь вокруг Новы, давите со всей силой, об остальном я позабочусь, доверьтесь мне. Если бы эти слова сказал прежний Джови, над ним бы лишь посмеялись, но сейчас они исходили из уст того, кто уже успел заработать себе бонус к репутации на первом испытании. Без споров не обошлось, но детишки все-таки согласились с моим планом, хотя та же Нова не упустила случая уколоть меня. Если не выйдет, больше слушать тебя не станем. На это я ничего не ответил, только усмехнулся про себя. Если Нова рассчитывала задеть меня, то прилагала недостаточно усилий. Плевать я хотел, будут ли они слушаться меня или нет. Индивидуальные испытания я завершу в любом случае, причем на своих условиях. Ну, они захотят моей помощи в общих клановых. Что ж, навязываться не стану. Не хватало еще потакать капризам всяких соплюх, которым еще и 10 не исполнилось. Мы готовы, мастер, сказал я, как только наш клан занял свои места вдоль кромки площадки. Тонкая тень маятника почти полностью накрывала нас. Не такой уж он и большой, если подумать, грохота не должно быть много. По моей команде. Раз, два, три. Начали. Клановые испытания, не перетягивание каната. Тут соревнуются адепты силы, для оперирования которой необходим чистый разум и полная концентрация на происходящем. Со стороны поединок выглядел так. 9 детей, протянувших руки в сторону маятника, наклонявшимся то в одну сторону, то в другую. Но то была лишь внешняя видимость. Настоящая схватка происходила в незримом мире силы, где бушевал целый шторм. Потоки энергии переплетались, изгибали и накатывали друг на друга, пытаясь одновременно и мешать соперникам, и давить на определенные точки, куда направляли всю свою волю юнлинги первого и второго клана. То была яростная схватка духа, совершенно упущенная мной из виду. Доверив тяжелую работу соклановцам, я перешел в состояние медитации и стал ослаблять крепление между плечами маятника, в месте, где те крепились к шарнирому основанию, большой треноге, удерживающей всю эту громадную массу на себе. Она и без того надрывно скрипела, ощущая на себе объединенную мощь 18 маленьких джедав. А когда я начал выкручивать рукой силы крепежные винты, результат превзошел не только мои, но и ожидания соклановцев. Они даже вопить не смогли, оторопело смотря, как маятник ни с того, ни с сего соскользнул со своей опоры. Ни о каком сопротивлении второго клана больше не шло речи. Увидев, что огромный жёлоб внезапно пополз в их сторону, детишки с криками разбежались в стороны. Маятник обрушился на их площадку с душераздирающим металлическим звоном, гулким эхом пронесшимся по прихрамовым территориям, после чего под в абсолютной тишине собравшихся под действием собственной массы медленно сполз с края и обрушился на землю, потонув в клубах пыли. На самом деле, зря все волновались. Я контролировал падение маятника так же, как поступил с чашей на первом испытании. Никто не пострадал, но страху натерпелись изрядно. На что еще способен Джови? Читалось в потрясенных взглядах соклановцев. И почему он так долго прикидывался дурачком и неумехой, умея делать такое? Я не стал ничего объяснять и просто повернулся к Каре, готовясь услышать вердикт. К моему удивлению, Челоктанка не пребывала в шоке, подобно детям и джедаям, оторопела пялящимся в голые экраны с изображением нашего клана. Она слегка ухмыльнулась, словно что-то окончательно решая для себя, и негромко оповестила. Победа за первым кланом. Начало третьего и последнего состязания по готовности участников. Судя по виду джедаев, их так и подмывало узнать, чья это была идея сломать маятник, но наш клан уже снова собрался в кружок на очередное совещание. «Джов, ты чокнутый», — выпалила Лана. Остальные поддержали ее согласными, но в то же время одобрительными возгласами. Они все еще пребывали под впечатлением от результата наших совместных действий. «Поступим так», — сказал я, снова взяв слово. «Взялся командовать, так приказывай и побеждай, а не бросай войско на полпути. У меня, правда, всего лишь миленький клан юнлингов, но это как посмотреть. Все будущие джедаи – адепты силы. Чем не солдаты? Сейчас третий клан попытается повторить наш фокус. Откуда ты знаешь?» В один звонкий голос вскинулись веснушки, на них зашикали. Джови рассказывает, как победить. Просто, так как мы еще не делали, а им тоже хочется, чтобы их заметили. «Смотрите», – я махнул рукой в сторону наблюдателей. «Все внимание приковано к нам. Мои соклановцы заметно срабели, увидев то же, что и я. Большие голые экраны трансляций. На всех была включена одна и та же картина. Наш первый клан, собравшийся в кружок и о чем-то шепчущийся с самым заговорщицким видом. Спокойно. Не обращайте на них внимания, сосредоточьтесь на испытании. Сейчас третий клан решит, что мы собираемся разделаться с ними так же, как со вторым, и захотят опередить нас. Так они же успеют», — охнул побледневший Алик, под тревожный детский ропот. «Третий клан не уступал нашему в силе, и теперь они знали лазейку в общем задании. Я поспешил успокоить свое войско. Не успеют. Пока они будут возиться с креплением, мы поступим, как задумали наставники. Дело говоришь. Половина кинется ломать маятник», — рассудительно заметил Мьяддор, не сводя с меня внимательных темно-серебристых глаз, проглядывающих из прорези в очках его маски. «А остальных мы продавим без труда. Они даже не успеют ничего понять», — хищно оскалилась Лана. «Отличный план, Джов. А то, кроме того, у них нет одной важной детальки». «Какой, какой?» — загомонили дети. Я гордо приосанился и расправил плечи. «Меня», — первой прыснула Лана. За ней захихикали веснушки, и даже строгая Нова соизволила улыбнуться, фыркнув. «Ну ты и зазнайка, Джови. Ха. Кто бы говорил, зубрилка ты наша. Ладно, время поджимает, мастер опять к нам идет. Все готовы?» — спросил я, пропустив ее слова мимо ушей. «Готовы». Не дожидаясь очередного напоминания Анзал, мы всем кланом двинулись в сторону второго маятника. На сей раз среди джедаев стихли даже шепотки, нам все-таки удалось заинтересовать их. «Не думаю, что наш клан единственный из юнлингов, кто за тысячелетия существования Ордена Джедаев проявил смекалку на клановых испытаниях. Но, несомненно, первый за последние годы или даже десятки лет. Иначе как объяснить такое внимание к нашим действиям, по моей команде?» Громко оповестила Кара, как только мы заняли свои места и направили на маятник руки. «Раз, два, три, начали. Шоу-ух, упс, кажись, переборщили. Мьяддор недооценил наших противников. Те оказались еще глупее, чем он мог предположить. Когда мы всей массой накинулись на противоположный конец маятника, противостояли нам от силы один, может два юнлинга из клана соперников. Мы даже не заметили их потуг, так как наша объединенная мощь, куда и я вложил свою лепту, оказалась чрезмерной. Резкий рывок плечей, и снаряд со свистом вылетел из желоба, запущенный громадной катапультой. Описав внушительную по высоте дугу над остолбеневшим третьим кланом, бревно кануло в глубине леса за транспортным узлом. В гробовой тишине послышался отдаленный треск ветвей и приглушенный мат кого-то из молодых джедаев. Маятнику тоже досталось. Нерассчитанное на такие нагрузки крепление погнулось и заклинило плечи маятника вертикально вверх. Сама конструкция не рухнула лишь потому, что его треножное основание было глубоко вкопано в землю. И то одна из опор все-таки вылезла из земли, приподняв с собой огромный кусок дерна. Первым, к моему удивлению, оттаял самый младший в клане, Мьяд. Келдорец странно задергался, а его переводчик в маске стал издавать странные звуки, отдаленно напоминавшие смех. А миг спустя его поддержали остальные соклановцы, дружно празднующие нашу победу во втором испытании силы. Опустив подробности, скажу, что долго мурыжить нас не стали. Мастер Анзал, находясь под впечатлением, зачла победу и велела следовать за ней к последнему испытанию, также индивидуальному для каждого клана. Не знаю, что там придумали для других, но у нас заданием стал лабиринт. Толпа джедаев разделилась на две неравные группы. Та, что поменьше, отошла в сторонку и продолжила наблюдать за успехами второго и третьего кланов, а все остальные обступили наш клан и небольшой макет лабиринта, размерами примерно 3 на 3 метра и высотой до моих колен, и узкими ходами шириной в ладонь. Теперь уже не только мне, но и соклановцам стало ясно, что так и было задумано изначально. Наиболее ярко проявивший себя клан юнлингов обязан был выступить прямо под носом джедаев. «Вот ваша цель». Кара дала каждому из нас в подробностях разглядеть простой шарик из белого непрозрачного материала, лежавший на ее ладони, после чего, не глядя, кинула его в лабиринт, где он и исчез, провалившись в узкое пространство одного из ходов. Действуя сообща, проведите его к выходу из лабиринта, она указала на ближайшую к нам стенку макета, где виднелось небольшое отверстие, размерами как раз под шарик, и все, больше никаких условий, на всякий случай уточнил я, до глубины души поразившись услышанному. Они что, издеваются? И все, вместо Кары сказал кто-то из джедаев, и, как по команде, все заулыбались. Наверное, вид у меня был тот еще. Я правда не ожидал такой подставы, и только этим фактом могу объяснить то, что машинально ляпнул, не подумав. Но тут же нет крышки. Первой сообразила, к чему я веду, Лана Ларса. Я только усмехнулся, наблюдая за ее действиями. Не знаю насчет остальных юнлингов, но из нее точно выйдет толк. Бойкая девчонка. Пока ее не остановили, Лана подскочила к макету и протянула руку к месту, куда канул шарик. А что произошло дальше, кажется, не ожила никто. Ну, кроме, пожалуй, самых старых мастеров, поощрительно улыбнувшись при виде взлетевшего шарика. Срезав путь над лабиринтом и за пару секунд добравшись до выхода, тот юркнул в специально прорезанную для него дырку на выходе и покатился по траве. Сияющая, как начищенный пятак, зеленокожая девочка повернулась к уронившей челюсть Каре и звонко объявила. «Мы закончили, мастер». Сначала хихикнула какая-то девица в последних рядах, потом кто-то из мужиков, кто стоял поближе к нам, и уже через миг территория у храма вздрогнула от небывалого шума громкого многоголосого хохота почти что сотни джедаев. Глава 8. Клановые войны меча. Последняя тройка испытаний должна была начаться сразу после нашего успеха с лабиринтом. По крайней мере, так было указано в учебном голокроне. Но джедаи, почему-то, решили взять часовой перерыв, во время которого все три клана юнлингов ожидали в сторонке. С чего бы, интересно? Подначил я сам себя, делая вид, что не замечаю целенаправленного внимания со всех сторон. За неполный час наш клан оказался в центре внимания, и я говорю не только о взрослой части адептов ордена. Сначала я решил, что поверженные третий и второй кланы не станут с нами разговаривать, но вышло как раз наоборот. Мои соклановцы купались в лучах славы, отвечая на бесконечный град вопросов и позабыв обо всем на свете. Когда еще им выпадет такой шанс? Неясно, как долго продлится наше первенство, и сможет ли третий клан вернуть пошатнувшиеся позиции. Время покажет, а пока. Веснушки Мира и Кива, иного слоной блистали улыбками, тая от восторженного внимания мальчишек и белой зависти девчонок. Рядом оживленно жестикулировали и прыгали Свонг, Гвариум, Алик и поддавшийся общему веселью Мьят, показывающие, какие они крутые и непобедимые. Мне тоже перепал знатный кусок от всеобщего почета. Особенно много восторгов вызвал Фрисби, которого пришлось вывести из режима ожидания и показать во всей красе всем желающим. Оставив довольных до щенячьего визга детей играться с дроидом, я отошел в сторонку и стал наблюдать за джедаями. Большинство уже просто общались между собой, так что решение уже было принято. И нетрудно догадаться, какое. Мастера прекрасно просекли, откуда растут корни успеха первого клана, и теперь изменили формулировки заданий так, чтобы помешать ленивому мне найти лазейки к наиболее простым путям. Пусть я не против, а то совсем разморило на солнышке, того гляди усну. В какой-то момент совет расступился и делегировал к нам Кару, вестницу принятого решения. Крики среди детей, когда наставница подошла к нам, моментально стихли. Совет решил немного изменить порядок проведения испытаний меча. Первыми на очереди будут второй и третий кланы. Последним их будет проходить первый клан в том порядке, в каком им будет сказано. И потому тону, каким она это сказала, я понял. Источник беспорядков задвигают в самый конец. Сначала испытания пройдут все юнлинги до единого, чтобы никто не смог скопировать чужие уловки. И только в самом конце настанет моя очередь. Кроме меня к тем же выводам пришли Лана и Мьят. И если по неподвижной маске Келдора невозможно угадать, какие эмоции тот испытывает, то Лана перестала улыбаться и беспомощно глянула на меня. Я развел руками, показывая, что сам не рад. А ты чего хотела? Взрослые дяди приняли решение, так что придется вам, котятки, самим головками поработать. Не все же мне за вас решать. Объявив решение наблюдателей, Кара кивнула воспитателям второго и третьего клана, кряжистому забраку с черной татуировкой в пол лица и своему сверстницу, по виду самому обычному человеку. Те сразу увели за собой своих воспитанников, а Кара осталась стоять с нами, бесцветным тоном сказав: «Можете пока отдохнуть. Джови, подойди». «Да, мастер, не поделишься, откуда у тебя взялся дроид? Мало кто из падаванов, не говоря о юнлингах, может похвалиться таким приобретением». Я подозрительно нахохлился. Безмятежная наставница доверия не вызывала. «Что-то не так, мастер, не переживай, никто у тебя его не отберет». «Паника, а-а, она что, мысли умеет читать? Просто мне интересно стало». «Фух, пронесло, мне его подарили». По лисьему вытянутые к висками брови Каранзал скакнули вверх. «И кто же, позволь спросить?» «А вот теперь осторожно». Изображающая мнимое безразличие к моему ответу Кара вполне могла знать, что никаких добрых родителей у Джови не существует. Мальчика-сироту привез с Эльдерана неизвестный рыцарь-джедай, выполнявший дипломатическую миссию в одном из великих домов. Сверх того выдумывать не стоит, особенно на глазах у соклановцев, которым я навешал лапши на уши. «Это секрет», — я многозначительно надул щеки и округлил глаза, кося под дурачка. Кара поморщилась, такой ответ ее не устраивал. Но начать выспрашивать подробности на виду у всех тоже не могла. Это бы значило высказать прямую заинтересованность, тогда как она только что сказала, что ей просто любопытно. И если мнение некоторых детей ее мало волновало, то якобы случайно прогуливающиеся мимо нас джедаи слышали каждое произнесенное слово. Тут в дело снова вступали негласные правила ордена. Джедаи не суют нос в чужие дела, если, конечно, нет прямого приказа совета. А потерять лицо еще больше, чем это уже случилось на испытании лабиринтом, девушка не хотела. Джедаи смеялись не только над вызывающей наглостью Ланы, но и над шокированной Карой, будто впервые в жизни увидевшей талант своей воспитанницы. «Понятно», — подарила мне милую улыбку Челактанка, сверкнув угрожающим холодом в глубине глаз. «Не играй с огнем, мальчик», — читалось в них. Я без труда выдержал эту схватку и даже позволил себе беззаботно почесать нос, показывая, как меня трогают ее скрытые угрозы. Каре Анзал нечего было мне предъявить. Доступ к своей личной карте я закрыл, так что проверить мой банковский счет и персональные данные отныне можно только с моего разрешения, фиксированного свидетелями под запись, или протокол, как говорят бюрократы. В этом смысле законы республики меня вполне устраивали, хотя и пришлось покопаться в старых архивах. Практику записи сделок под протокол в присутствии дроидов в современной республике уже давно не использовали, в основном из-за дороговизны услуг юридических фирм, способных эффективно использовать представленные доказательства в судебных тяжбах. Без них в мире, где даже дети могут по шаблонам написать ядро личности и любые протоколы не стоят выеденного яйца. Но то, что могло стать препятствием для джедая, для меня открывало возможность. Сидеть на обеспечении храма я не собирался, и уже начал прорабатывать планы грядущего обогащения. А помогут мне опыт предыдущей жизни и такая удобная гибкая бюрократическая система нынешней. Слава республике! Даешь протоколы и скромный джедайский гешефт в перспективе. Если ты не поняла, что не стоит равнять меня с другими юнлингами, также одними глазами ответил Якаре, то это не мои проблемы. За этим небольшим и произошедшим незаметно для прочих выяснением отношений подошло время первого испытания меча. Получив пискнувшие подтверждение на камлинг на запястье, Кара, снова нацепившая на себя надменную маску наставницы, повела наш клан на уже знакомую площадку. Там высились ряды хлипких дроидов, имитирующих гуманоидные формы тел, то есть с руками, ногами и головой, по форме ближе всего к человеческой. За их спинами виднелись рукояти стандартных тренировочных мечей. Каждому из вас выдадут тренировочное оружие. Задача – обезвредить двух дроидов. Начало объяснения мастер Анзал. После чего, остро глянув в мою сторону, добавила: «Подручными предметами пользоваться запрещено. Силой тоже. Это испытание должно показать ваш уровень владения мечом. Вам все ясно, Юнлинг Джови?» «Да, мастер». Я прихлопнул по бедру, и висящий над левым плечом фрисби сразу занял свое место. Кара удовлетворенно хмыкнула, мол, так бы сразу. Зануда. Дроиды не будут стоять на месте. В их память загружены те же формы Шичо, которые уже известны вам из пройденного обучения. Достаточно один раз попасть в корпус дроида для их отключения. Все как в настоящем бою на световых мечах. Испытание считается завершенным, если вы победите обоих соперников или продержитесь против них 3 минуты, не дав ранить себя. Первый пройдет испытание Юнлинг Мира Десад. После выступления Миры и всех оставшихся юнлингов, даже тем джедаям, кто еще сомневался в моей причастности к успехам первого клана, стало все ясно. Ничего сверхординарного продемонстрировано моими соклановцами не было, разве что порадовали Алик Пайн, показавший весьма пристойный уровень фехтования, и малыш Мьяддор, в какой-то момент сумевший войти в транс. Влекомый силой, Юнлинг в 2 красивых слитных удара сумел закончить поединок, длившийся всего 2,5 минуты. В сравнении с другими детьми, завершившими свои испытания минимум за 5, весьма достойный результат. Нагзила я увидел в первых рядах наблюдателей, когда пришел мой черед проходить испытание. Неспроста приперся, завозилась моя чуйка на неприятности. То, что член высшего совета ордена джедаев показался только на моей очереди, говорило о многом. Но в первую очередь, мне предстояло решить, как вести себя. Кара сунула мне в руки тренировочный меч и негромко пожелала: «Удачи, Юнлинг». Меня не обманула ее напускная забота. Что-то в Каре Анзал неуловимо изменилось с недавних пор. Я пока не понимал, что это, но чувствовал некое ненавязчивое давление на себя. От девушки веяло холодом и чем-то еще. Ощущение, от которого хотелось спрятать голову в песок. Возможно, Кара просто так реагировала на моего дроида. Вот только я не понимал, что в нем такого. Да, у юнлингов не бывает дроидов. У нас вообще имущества почти нет, не считая типовых туник, нижнего белья и обуви, выделенных из храмовых запасов. Но не устраивать же из-за такой мелочи сцены. Нет, тут точно кроется что-то еще. Интуиция упорно твердила мне: «Остерегайся мастера Каранзал». Еще раз покосившись на чему-то улыбавшуюся девушку, я поднял меч и встал в базовую стойку Шичо. За мной наблюдали не только джедаи, но и мой клан, и 2 других, прибежавших со своих площадок специально по такому событию. Всем интересно, что я отчебучу на этот раз, но придется их разочаровать. После появления мастера Нагзила я решил особо не выделяться. Спокойно потанцую в ритме боя положенное время с 2 дроидами, не выходя за рамки базового курса школы фехтования Шичо. Угу. Гладко на бумаге, да джедай под нос. КХМ. Я недооценил своего соперника. Хитрые мастера не стали потакать моему желанию тихонько слить оставшиеся испытания. Я уже привлек к себе их внимание, и теперь настала пора расплаты. Сначала активировался первый дроид, потом второй и третий. Начал было поднимать голову и четвертый, но тут мастер Нагзил поднял 4-х полую руку. Дроид вернулся на место. Сомнений, кто командует парадом, больше не осталось. Ладно, понял. Слиться с окружением не вышло. В таком случае будем доигрывать роль до конца. Как там сказала Кара, достаточно один раз попасть в корпус, так и поступим. От первого удара накинувшегося на меня манекена, как я их про себя называл, уклонился, даже не входя в транс. То была первая пробная попытка прощупать мою оборону. Весьма слабая, но специальная, чтобы живой боец мог разогреться перед настоящим боем. Юнлингом, в угоду возрасту, джади делали некие поблажки, но я уже поменял тактику и не собирался затягивать бой. Нанесший первый удар дроид открылся, сам того не желая, так как я не стал отражать удар мечом, за что и был наказан, прицельным пинком по месту, где у нормального мужчины находится достоинство. По рядам джедаев пробежал ропот, а у краев площадки юнлинги слитно охнули. Такого подлого приема от меня не ожидал никто. Ну да, наставники детишек подобному не учат. Манекен, получивший первое касание, как я и предполагал, замер в позе бабки, дергающей картошку. Пусть я был мал, но бил прицельно, А правила испытания гласили: одно касание. Но кто сказал, что коснуться надо именно мечом? Впрочем, помахать Света шашкой все-таки пришлось. Оставшиеся манекены поняли, что с нахрапа меня не взять, и начали обходить с разных сторон, беря в клещи. В таком случае юнлингам рекомендовалось уйти в оборону и передвигаться, пока оба противника не окажутся на одной линии и не начнут мешать друг другу. К слову, до меня в похожей ситуации оказалась Илана и Гвариум. Оба последовали учению Кары и, в конечном итоге, пропустили удары по корпусу. Испытания им все равно зачли, но баллы сняли. Я поступил умнее. Не став ждать, пока манекены подойдут ближе, я сам пошел в атаку и, мечом отбив удар, направленный мне в голову, повторил свой грязный прием. Инерция удара в пах оказалась такова, что застывший крючком дроид не удержался на ногах и завалился на бок. После этого пришлось отражать сразу несколько ударов последнего противника, раздосадованного провалом своих менее удачливых копий. Интересно, может, у них стоит что-то вроде матрицы самообучения, или Накзил уровень повысил, скорее последнее. Келдор явно не желал мне легкой победы, тем приятнее будет его обломать. Сделав вид, что споткнулся на ровном месте, начал заваливаться на спину, полностью открывшись для атаки. Манекен не придумал ничего лучше, чем ткнуть мечом вдогонку. Я же не стал строить из себя великого джедая, выделывая красивые пируэты уклонения. Смысл? Летящему с обрыва бегемоту поздно изображать стойку одноногой цапли. Она ему уже ничем не поможет. Вот и я решил проще, брякнувшись всей массой на задницу. Ауч! Бедро, где крепился фрисби, кольнуло болью. Это манипуляторы дроида-диверсанта сжались сильнее, чтобы не расцепиться от удара с моей ногой. Но своего я добился. Гудящее лезвие клинка прошло над головой, едва коснувшись кончиков волос на макушке. Уф, близко. Хорошо мечи тренировочные, а то замешкайся на секунду, и получил бы плазму в глазницу. Не теряя драгоценного времени, резко двинул носком ступни по шарам оставшегося соперника, не успевшего продолжить атакующее движение и добить меня ударом вниз. Он замерз нелепо вытянутыми руками, сжимающими деактивированную рукоятку. Получилось, надо же, реально повезло. Выставив Накзил уровень чуть повыше, манекен вполне мог успеть перевести удар в другую плоскость и все же коснуться меня, но я хотел завершить поединок на своих правилах. Пусть от них и несло изрядным душком ребячества, но это было именно то, что надо. Зрители должны понять, что перед ними простой ребенок, а не какой-то вундеркинд, или, что хуже того, переселенец, или одержимый. Лучше пусть думают, что я захотел покрасоваться перед толпой. Вполне объяснимое желание для десятилетки, и очень хорошо входит в мой уже почти написанный образ. Как там Нова говорила, зазнайка, что ж, если так надо для всеобщего спокойствия, буду зазнайкой. Всеобщее молчание прервал металлический голос Накзила. Юнлинг Джови. Да, мастер. Я вскочил на ноги и нацепил самую серьезную мину. Почему ты не использовал меч, чтобы поразить соперников? Так, запнулся, изобразив удивление. Велели обезвредить. А мечом бы ты не обезвредил? Нет, на этот раз ответил твердо, упрямо мотнув головой. Световой меч – это оружие. Оружие убивает. А нам сказали обезвредить, а не убивать. Мастер Накзил кашлянул, покосившись на одобрительно зашумевших джедаев. Согласен, испытание ты прошел. Теперь объясни нам, почему ты решил обезвредить дроидов таким странным способом. Потому что они мальчики. Среди негромко переговаривающихся джедаев вновь воцарилось недоуменное молчание. Почему ты решил, что эти дроиды мужского пола? Судя по изменившемуся тону Накзила, на этот раз мне и впрямь удалось его удивить. Ну как же, притворно смутился я, у них же нет. Снова тишина и недоуменные переглядывания джедаев. Чей-то осторожный вопрос. Чего нет, Юнлинг Джови? Ну, этих как их, я усилием воли заставил себя покраснеть, с испугом покосился на уронившую челюсть Кару, и быстрыми доступными жестами показал на себе, каких частей женских тел нет у манекенов. После моего доходчивого описания женской груди третьего размера и не менее выдающейся задней части, реакции джедаев разделились. Те, кто принадлежал к расам, близким по физиологии к человеку, не удержались от смеха. Другие смысл прикола разгадали не сразу. Им стали объяснять на пальцах хихикающие мужики из людей, красноречиво указывая на краснеющих джедаек, в красках расписывая, что имел в виду Юнлинг Джови. Мастер Анзал дала фору им всем, в противовес став бледной, как сама смерть, и это при том, что изначально обладала нетипичной для челоктан светлой кожей. Да, подставил я девку. Откуда у маленького десятилетнего мальчика могли появиться такие нескромные мысли? Правильно, его кто-то научил. А кто обучает юнлингов первого клана? Верно. А мужской, значит, есть? Окончательно развеселился кто-то из джедаев, кто еще не растерял на службе ордену юношеского задора. Провокационный вопрос поднял очередную волну смеха в рядах джедаев и должен был сбить с меня спесь. Ага, мечтайте. Я же уверенно указал рукоятью тренировочного меча в ближайший скрючившийся манекен. Есть. Я первому случайно туда ногой врезал, а его вон как перекосило. И остальных тоже. Больно, наверное. Вот тут уже засмеялись все, даже дети юнлинги и Каранзал. Мастер Нагзил и тот позволил себе издать странный звук, опознанный мной, как фыркающий смешок. Хотя, возможно, Келдор просто так удачно чихнул. Кто этих чудиков в масках разберет? Начинается подготовка ко второму испытанию меча. Чуть позже, отсмеявшись и выпустив пар, объявила Кара. Потом, пока оставшиеся в живых манекены расчищали площадку от своих павших собратьев, я еще не единожды ловил на себе ее изучающий взгляд, но решил не будить лихо и делать вид, что радуюсь вниманию, оказанному моим кланом. Теперь я имел полное право так о них отзываться. После увиденного, лидерство бывшего лишним признала даже строптивая Нова, дувшаяся с тех пор, как я перепутал душевые и увидел ее полураздетой. Ха, тоже мне, Фифа. Вон, лучше бы брала пример с Ланы. Мириаланка давно простила меня, а после испытания и вовсе старалась держаться поближе. Об остальных и говорить нечего. Что парни, что двойняшки смотрели мне в рот и жадно ловили каждое слово. Как же, говорил с самими мастером Нагзилом, членом Совета Ордена Джедаев, и все испытания в легкую прошел. Герой местного розлива, блин, как бы на сувениры не растащили до конца дня. Скоро тренировочные площадки были расчищены и готовы для второго испытания меча. Сильно подозреваю, что оно должно было быть иным, но джедаи, напуганные моей безумной выходкой с маятником, решили отступить от правил и разделить кланы. Получалось, что мы как бы соревновались вместе, так как само испытание было на время, и сигнал к его началу должен прозвучать для всех кланов в один и тот же момент, но и порознь тоже. В данный момент на площадке находился только наш клан и Кара, объяснявшая нам суть испытания. Эта проверка проверит вашу реакцию и навыки по отражению бластерного огня. Поэтому соклановцы возбужденно загудели. Уже известные нам дроиды-манекены несли в своих руках рукоятки световых мечей юнлингов. Вам необходимо продержаться под огнем противника не менее 2 минут, не получив ранений. Силу использовать можно, но в разумных пределах. Ничего такого, что вы показали на первом испытании с чашами. Кара волком зыркнула на меня. Считайте, что дроиды для вас невидимы и навредить им нельзя. Это все. Разбирайте мечи, готовьтесь, общий сигнал через 5 минут. Что будем делать, Джов? А ты уже придумал, как нам победить? А фрисби использовать будешь? Едва мастер Анзал отошла в сторону, на меня тут же навалились свора детей с вопросами, на которые я не знал ответа. Вы чего? Еле-еле отбился я от их напора. Я еще толком не рассмотрел ничего. Дайте хоть вздохнуть спокойно. Прости, повинились соклановцы и расступились, позволяя мне оценить обстановку. Так, что мы имеем? Не густо. 18 летающих шаров дронов, висящих над площадкой. Держу пари, это их атаки нам придется отражать. И на сей раз они не будут спокойно маячить перед носом, как было на тренировках. Надо что-то думать. Гвар, позвал я Твилика, стоящего ко мне ближе всех. Тот моментально подобрался, смотря на меня преданным собачьим взглядом. «Джови, если чего надо, ты только скажи». «Да подожди ты», — одернул его и указал на световой меч в его руках. Вспомнив начало своего поединка с манекенами, мне пришла в голову одна мысль, но проверять ее надо сейчас, а не в начале испытания. «Когда скажу, активируй его». «А зачем? Сигнал еще не дан. И что, нам запрещали включать мечи?» Твилик отрицательно качнул головой, но я видел, что он еще сомневается. Для юнлингов моя позиция, что не запрещено, то разрешено, была синонимом прямому бунтарству против правил ордена. Пока что, первые шажки по спасению детства детишек я уже сделал, осталось закрепить успех. Просто сделай, Гвар. Если что, вали все на меня, разрешаю. И это, постарайся не орать. Почему я должен орать? Ответ ему дали 2 дроида шара, открывшие по Твилику огонь, Как только голубой клинок светового меча с шипением прорезал воздух, Твилик взвизгнул по-девичьему и бестолково замахал светошашкой, от неожиданности позабыв все уроки. Как итог, несколько черных подпалин на тунике и гневный вскрик Кары. «Деактивировать программу, Гвариумрар!» Возмущенно подскочила к нам выведенная из себя мастер Анзал. «Тебе разрешали активировать световой меч?» «Нет, мастер, простите», выдавил из себя Твилик, но, к его чести, не сдал меня и пролепетал. «Я случайно нажал». «Случайно», ворчливо передразнила его Кара. «До испытания осталось всего 2 минуты. Приведи свои мысли в порядок, Юнлинг». «Гвар, не сердись», я подошел к обиженно отвернувшемуся Гвару и положил руку ему на дымящее плечо. Потом жестом подозвал остальных, неодобрительно качающих головами, и только тогда сказал: «Вам это не понравится, но я понял, что делать». Теперь на меня посмотрели с надеждой, и даже Гвариум, шмыгнувший распухшим носом, куда попал один из зарядов, соизволил повернуться ко мне лицом. «Зачем ты сказал ему включить меч, Джов?» — строго спросила Лана. «Сейчас объясню, но главное не это. Слушайте, мы не продержимся 2 минуты». «Что?» — еще раз шикнув, я прервал их возмущенные крики и понизил тон голоса. Ребятам пришлось подойти ближе, чтобы расслышать мои слова. «Выдели, как Гвар атаковали дроны. Они слишком быстрые и нападут не после сигнала, а как только мы активируем мечи. Под таким огнем мы долго не продержимся, зуб даю». «Что даешь?» – удивился Мьят, но потом сам же перебил себя и переспросил. «То есть не продержимся? Я умею отбивать заряды бластеров». Ему вторил согласный гул, и я закатил глаза к небу. «Ну что им, все разжевывать надо. Времени и так почти не осталось. Значит так», я сменил тон на командные, соклановцы почтительно притихли. «Если хотите победить, делайте как говорю. Сначала фрисби». Я отцепил дроида от ноги и передал его в руки Забрака Свонга, как самого бережливого в первом клане. «Беречь, как зеницу ока», строго велел я ему, а двойняшки в один голос радостно воскликнули. «Ой, это ты ему такое имя выбрал, какое странное». «Тихо». Пришлось немного повысить голос. «Все, кроме Ланы и Гвариума, идите сюда. Садитесь прямо на площадку». «Что значит зачем? Ты победить хочешь? Вот и делай, как велено. Ближе. Куда? Мечи снаружи оставьте. А если кто активирует случайно, то-то. Еще ближе садитесь. Алик, твою медь, ты что, девочек боишься? Вот и не ной, прижимайся всем телом. Все, ждите тут и не высовывайтесь. Мечи без команды не включать, всем ясно». Но, раздался придушенный металлический всхлип Мьета, доносящийся из получившейся кучи малы. «Мы что, не будем сражаться? Я же, да я знаю, что ты лучше всех тут владеешь мечом, но сейчас мне нужны не лучшие, а высокие. И это мы трое», я повернулся к ничего не понимающим Лане и Гвариуму, и непререкаемым тоном велел: «Становимся в треугольник вокруг них, будем прикрывать их от дронов, роста нам хватит». Лана попыталась что-то вставить, но я прервал все вопросы одной фразой: «Нет времени объяснять, мастер сейчас даст отсчет. Просто делайте, что сказано. Лана, стой здесь. Гвар, ты сюда. Я замыкаю. Все, ждем сигнала и включаем мечи одновременно. А вы сидите и не дергайтесь», сказал я через плечо. И когда все отозвались согласием, я услышал отсчет Кары и сделал пару глубоких вдохов-выдохов. «Удачи нам». Глава 9. Финальный рывок или интриги больших людей. Джедаи гудели с усердием пчел в потревоженном улье, совещаясь на ступенях у храма перед началом финального испытания меча. Мой клан стоял по левую и правую руку от меня. Дети счастливо улыбались. «Мы сделали это. Показали им всем». Подозрение закралось еще в моем поединке с манекенами. Они не начали оживать, пока я не встал в боевую стойку. Тогда я просто отметил этот факт, но когда Гвариум активировал свой меч, и одна из пар дронов начала палить, я все понял. Им залили простейшие определения целей свой-чужой, с пометкой к началу боя при возникновении угрозы. Проще говоря, дроны атаковали именно своего соперника, и лишь тогда, когда он включал оружие. В моем случае манекены среагировали на поднятый меч и боевую стойку Шиичо, в случае Гвара, на активированный меч. Все гениально и просто, и я принял решение: лучше 3 юнлинга против 6 дронов, чем толпа натыкающихся друг на друга детей против 18 шаров, в суматохе палящих по кому придется. Стратегия себя оправдала. Мы без особого напряга продержались требуемые 2 минуты, тогда как второй и третий кланы выбыли. Хоть один юнлинг у них, но пропустил заряд дрона. А по истечении второй минуты, когда Кара дала нам отмашку, молодцы, я скомандовал, расходимся в круг, клан, мечи, Лана, я и Гвариум слегка расступились, не прекращая отражать выстрелы дронов, и уже через несколько секунд к схватке присоединились рычащие от перевозбуждения тыловые силы, всю схватку просидевшие в тесном переплетенном коме у нас за спинами. Вот тут уже включились и остальные дроны, обрушив на нас шквал красного огня, но теперь стена из зелено-синих клинков стала сплошной. Ни один из выстрелов не достиг моего клана, пока я не деактивировал меч, решив, что мы сделали достаточно. И вот мы стоим вместе, сплоченная группа, чье единство различимо как в силе, так и наяву. Юнлинги древнейшего и почитаемого по всей галактике ордена джедаев, впервые доказавшие другим, но главное, самим себе, что чего-то стоят. «Джов», — тихо сказал Гвариум, тронув меня за подпаленный рукав туники. То, как я принял удар на себя, чтобы закончить бой, произвело на него неизгладимое впечатление. Твилик уже забыл, что я выставил его круглым дураком перед мастером Анзал. Небольшое унижение вполне стоили тех восторженных взглядов второго и третьего кланов, сейчас стоявших чуть поодали и боявшихся приблизиться к триумфаторам. «Что?» — отозвался я. Потом ощутил, как мне в руку ткнулся край металлической тарелки. Свонг передал: «Фрисби, твою ж медь, совсем забыл». Торопливо выхватив у него своего дроида, я провел беглый осмотр и вздохнул с облегчением. Ни царапинки. Видать, так и провел весь бой за пазухой Забрака, ну или куда он там его запихнул. Надеюсь, что не в штаны, с этого хомячины рогастого станется. «Спасибо», — найдя взглядом довольно улыбающегося Свонга, я кивком поблагодарил его. «Чуть не забыл про него, представляешь? Ага». И тут нас грубо прервали. «Юнлинг Джови, шаг вперед, пожалуйста». «Ой, что-то не нравится мне этот голос». Мастер Накзил, подошедший к нам после долгого разговора с наставниками кланов, оценивающе глянул наш внезапно ставший монолитным строй. «Это детишки, трепеща от почтения перед членом совета, придвинулись вплотную ко мне, готовые плечом к плечу встретить любой вызов. Как им казалось, за проявленные выдающиеся способности в организации своего клана Юнлинг Джови освобождается от финального испытания меча и получает досрочное подтверждение о полном прохождении всех клановых испытаний. Джови», — Накзил обратился уже напрямую ко мне, — «прошу за мной, ты будешь наблюдать за ходом последнего испытания кланов по голотрансляции вместе с нами». Я повернулся к соклановцам, в одно мгновение растерявшим весь боевой настрой. «Сделай что-нибудь, ты же Джови, как же мы без тебя?» — читалось в их взглядах бьющее через край отчаяние. «Плохо, с таким подходом они и до середины предстоящего испытания не дотянут. Придется импровизировать и надеяться, что не зря вбивал в их головы зачатки здравого смысла». Делая шаг к мастеру Накзила, оглянулся через плечо на нервно сжавшую кулачки Лану, усиленно сопротивлявшуюся подступившей панике. Именно она, наравне с Мьятом, сохранила остатки здравомыслия. Но если Келдор еще слишком мал, чтобы брать на себя ответственность за клан, то Мириаланка должна справиться. «Надеюсь, что главное для джедая – думать головой», — прочитал ответ по ее губам. «Вот и умница. Все-то ты знаешь, и совсем справишься. Вы все справитесь». «Разумеется», — вслух я ничего не успел сказать. Мастер Накзил нарочно взял сразу высокий темп ходьбы, чтобы я не успел больше ничего сказать своему клану. Старый лис знал, что правильные слова тоже имеют свою цену, и хотел, чтобы хотя бы финальное испытание первый клан встретил своими силами, а не с усилением в виде одного талантливого сорванца. «Так что же главное для джедая, Джови?» — спросил Накзил, когда мы отошли на приличное расстояние от моего клана, но еще не дошли до зрителей у экранов голотрансляций. «Думаю, сейчас мы это увидим, мастер». Келдорец снова издал тот самый непонятный звук, похожий на смешок и чиханье одновременно. «Ты слишком умен для своего возраста, Юнлинг, но запомни на будущее. Когда я задаю вопрос, то жду на него прямой и честный ответ. Ты понял меня?» «Да, мастер». «Хорошо, а теперь побольше помалкивай и почаще кивай. Дроид у тебя еще работает?» «Да». «Вели ему скрыться на время. Кое-кого заинтересовала твоя игрушка, а мне не нужны лишние неудобные вопросы перед началом испытаний». Похолодев, я быстро хлопнул по бедру, и оживший с готовностью Фрисби завис рядом. Когда говорят таким тоном, лучше молча делать, что велено. Не хватало еще по дурости влезть в большую политику ордена. «Протокол скрыт, активировать». Фотоэлементы дроида утвердительно мигнули зеленым, и он стрелой взмыл в небеса, почти полностью затянутые низкими кучевыми облаками. Я выдохнул. Все, теперь можно не волноваться. Фрисби следит за мной издалека, и, если в течение следующих 2 часов не получит условный жестовый сигнал, то направится прямиком в спальню клана, ориентируясь на маячок моего планшета. Джедаи у голых экранов расступились, пропуская мастера Нагзила и маленького меня, прячущегося за его широкой спиной. Надо больше кушать и срочно расти, а то макушкой едва ли достаю высокому келдорцу до лопаток. Бегу за его широченной поступью, как собачонка на привязи, даже как-то неловко перед людьми. К счастью, джедаи не стали особо мучить меня вопросами, чего так опасался Нагзил. Пару раз похлопали по спине, хваля за смекалку и находчивость. Какой-то паренек из старших падаванов, о чем свидетельствовала длинная косичка на виске, со смешком предложил подискутировать со мной на тему женских достоинств. Нагзил так зыркнул на смелого придурка из-под своей жуткой маски, что тот поспешно сдулся и изник в неизвестном направлении. «Хе-хе, кому-то сегодня точно влетит от своего мастера, бедолага. Подойди», — велел мне Нагзил, и я послушно встал рядом с ним. Напротив висели проецируемые прямо в воздухе подсвеченные голубым светом окна голотрансляции. Все 3 сейчас показывали юнлингов 3-го клана, стоящие в самом начале длинной площадки последнего испытания. «Что думаешь?» — я пожал плечами. «Обычная полоса препятствий, расположенная, судя по стволам деревьев, где-то у лесной опушки рядом с транспортным узлом храма. Ямы, искусственные барьеры перекладины разных форм, одна водная преграда недалеко от финишной линии, отмеченной белой полосой на траве. Ничего сложного, и именно это настораживало. Не похожа дорожка, висящая перед нами, на финальное испытание меча. Слишком просто. А где дроиды, мастер? Они не будут атаковать?» Нагзил удовлетворенно кивнул, затем указал на экран. «Смотри внимательно. Когда закончит, скажешь мне, в чем суть испытания, и какие ошибки допустил 3-й клан». Он поднес камлинг на правой кисти к своей маске и негромко приказал: «Можете начинать». В тот же момент юнлинги активировали световые мечи и странными приставными шагами двинулись вперед, прикрывая кого-то своими спинами. Сначала я решил, что они решили повторить трюк моего клана, но уже после первой преодоленной ямы, когда их начали атаковать шары-дроны, понял, они и впрямь защищают кого-то, а, приглядевшись, увидел кого именно и не сдержал смешка. Сначала они хотели нас убить, а теперь мы их спасаем. Выходит, я ошибался. Джедаи не лишены чувства юмора. Да, все верно. В плотном строю юнлингов, бессистемно машущих мечами, гуськом двигался один из братьев-манекенов. Бедолага пугливо горбился и тряс головой, когда над его макушкой с визгом проносились красные бластерные заряды. Готов поспорить, последнее испытание носит название «Спасение выжившего». 3-й клан продолжал движение. Уже несколько детей выбили из схватки, подпаленные ослабленными разрядами дронов, но еще 6 держали жалкое подобие строя. Пока не миновали несколько перекладин разного размера и не добрались до 2-й ямы, до краев, заполненной водой. По напряженным лицам юнлингов было видно, что они растерялись. Яма была не такой уж и большой, перепрыгнуть ее не составляло труда. Проблема была в манекене. Хитрец изобразил конвульсивные судороги и ничком завалился прямо у кромки воды, не подавая признаков жизни. И тотчас дроиды снизили напор стрельбы, переключившись на режим одиночных прицельных выстрелов. «Ну же, думайте». Я поймал себя на мысли, что переживаю за 3-й клан не меньше, чем за свой. Это же просто. 4 прикрывают, пока 2. Додумать я не успел. Юнлинги слишком долго медлили и упустили свой шанс, а противник, имитируя вызов подкрепления в реальном бою, вернулся с удвоенными силами и продолжил избиение младенцев. Через минуту пали еще 3. 2 человеческих мальчика и девочка с насыщенной синей кожей и жуткими глазами, светящими красным светом. После их смерти 3-й клан был обречен. Итак, трансляция остановилась и переключилась на 2-й клан, направляющийся к началу полосы препятствий со своим манекеном. Под шум обсуждения джедаев, Нагзил склонил голову в мою сторону и спросил: «Что скажешь, Юнлинг Джови?» Услышав мое имя, некоторые джедаи, стоявшие поблизости, обратили на меня внимание. Увлеченные представлением, они уже успели забыть обо мне, но теперь снова проявили интерес и стали внимательно слушать. Я ощутил себя жареным кабанчиком на вертеле, рядом с которым истекает слюной голодное племя первобытных людей. Постепенно и остальные переговоры стихли. Все ждали, пока сумевший удивить всех Юнлинг заговорит. Несколько более неуверенно, чем хотел сперва, начал я. Все-таки такое пристальное внимание окружающих к своей персоне сильно выбивало из колеи. Это вам не перед юнлингами красоваться. Тут взрослые дяди с тетями, и они оценивают все, что я делаю. В том числе и долгую неуверенную паузу перед ответом мастеру Нагзилу. Надо срочно исправляться. Они не прошли. Действительно, не обращая внимания на приглушенные смешки и столпы, обронил Нагзил. Голос его оставался холодным. Хотя то исключительно вина переводчика. Не знаю как джедаи, а я почуял море сарказма. Но я хочу услышать подробную версию. Свою способность шевелить мозгами ты уже доказал, так что не волнуйся, это не очередной тест. Говори, что думаешь. Я вздохнул чуть более свободно. Мерная речь Келдора успокаивала и помогала собраться с мыслями. Во-первых, строй. Если третий клан спасали маники человека, то зачем пихать его в середину? Огонь всю дорогу вели только с леса, значит, на том направлении нужно было усилить оборону, а спину прикрывать и кого-то одного хватило бы, и уж точно не стоило идти на пролом без разведки. Об этом никто не подумал, решив, что мечами помахать интереснее. Среди собрания джедаев прошел шепоток, все больше из них прислушивались ко мне, даже в дальних рядах от меня, невидящих, кто именно говорит. «Продолжай», — напомнил Нагзил, когда я замолчал, пережидая оживленную реакцию. «Да, мастер, дальше барьеры, мало места, узкие проходы, не развернуться толком, а они перли толпой, мешая друг другу, за что и поплатились, а без лучших мечников у переправы им ничего не светило. Хорошо, как бы поступил ты на их месте?» «Хаэм, отвечать честно, мастер, а до этого ты отвечал нечестно», не дрогнув, отбил подачу на Акзил. «Да, конечно, то есть, честно», потупился я, надрывно кашлянув. Так изящно меня не ставил на место еще никто. Келдорец без сомнений не зря занимает кресло в Совете Ордена. Я бы просто обошел всю эту дорогу по правому краю. Насколько я видел, там полно места. Очередной каскад смешков. Нагзил погрозил мне указательным пальцем с изогнутым, как у хищной птицы, черным когтем. Не всякий легкий путь наилучший, Джови. Но мы учтем твое замечание перед началом испытания следующих кланов. «Займитесь», — он произнес пару слов в камлинг, после чего снова кивком велел мне продолжать. Я виновато глянул на экран голотрансляции и едва сдержался от протяжного стона. Вот ведь отрыжка банты. Сам, споим языком без костей, только что решил мой клан самого простого пути на трассе. На моих глазах дроиды расширяли трассу, убирая указанную мной лазейку. Еще и какой-то барьер поставили. Теперь обходным путем не проскочишь. Просто отлично. Все, отныне в разговоре с Нагзилом буду тщательно следить за тем, что болтаю. Этому келдорцу палец в рот не клади, откусит всю руку, и не подавится. Так как бы ты поступил на месте третьего клана, напомнил Нагзил. В тех ходах у барьеров, я бы разделил клан и провел человека под прикрытием пары мечей, а остальных послал в обход отвлекать внимание на себя. Наверное, та насыпь слева от проходов, где они застряли, как раз и нужна была для этого. Когда человек не захотел лезть на нее, это была подсказка, я перевел дух и, не услышав возражений, закончил. А в конце увода можно было бы пойти разными путями. Как вариант, сделать мост. Там куски строительного мусора валялись чуть подальше, но третий клан до него не дошел. Жаль, если бы послали разведку в начале, то у переправы бы потратили всего несколько секунд. Я невольно дернулся, когда Нагзил положил тяжелую руку мне на плечо. «Все слышали?» — обратился он к притихшим джедаям. «Вот почему я говорил, что система обучения юнлингов недостаточно доработана, и только что этот не по годам смышленый мальчик вам это наглядно показал. Может теперь кто желает высказаться о бессмысленности ввода дополнительных курсов в учебную программу?»